Три боярина были в отлучке по царским делам. На прием собрались многие царские вельможи и сановники. Они стояли по стенам в два ряда, от дверей до трона. Царь сидел на деревянном помосте, покрытом ковром, в золоченом кресле, в пышном облачении. Рядом на кресле пониже сидел наследник царевич Иван. У трона стоял Малюта Скуратов, додумный дьяк Василий Щелкалов. По левую руку царя застыли телохранители, четверо крепких и высоких парней, как всегда в длинных белых кафтанах и белых шапках. По знаку дворецкого отворилась дверь, в палату вошел литовский посол Федор Воропай, сопровождаемый секретарем и толпой знатных шляхтичей. Посол поклонился в землю, царь молчаливо подал ему руку для поцелуя ладонью вниз. После царя посол приложился к руке наследника. Склонив голову, прерывающимся от волнения голосом, Воропай произнес: «Великий государь и царь сия Руси, от имени панов королевских и литовских приношу тебе скорбную весть. Любимейший король наш Сигизмунд Август 18 июля призван Богом в своей чертоге, прожив на свете всего 52 года». В палате наступила тишина. «Просим тебя, великий государь, — продолжал посол, — пожалеть осиротевшее государство. До будущего вечного мира между нами не воюй Литву, не воюй Ливонии». И Федор Воропай, закрыв руками лицо, заплакал. В толпе шляхтичей и вельмож, сопровождавших посла, послышались всхлипывания. Царь Иван поднял руку, словно желая утешить скорбь. Он знал, ради чего приехало посольство. Еще до смерти своего короля литовские и королевские паны вели тайные переговоры, предлагая русскому царю корону Речи Посполитой. «Федор, — сказал царь пронзительным голосом, — ты известил меня о кончине брата моего Жегемонда, о чем я, хотя уже прежде слышал, но не верил, ибо нас, государей христианских, часто объявляют умершими, а мы по воле Божьей все еще живем и здравствуем. Теперь верю и сожалею, тем более, что Жегемонд не оставил ни брата, ни сына, который мог бы родить о душе его и доброй памяти. Оставил двух сестер, одну замужем, но какова жизнь ее в Швеции, всем известно. Другую в девицах, без заступника, без покровителя, но Бог ее покровитель. Вельможные паны теперь без головы, хотя у вас и много голов, но нет ни единой превосходной, кои соединялись бы все думы, все мысли государственные, как потоки в море». Царь остановился, строго посмотрел на своих бояр и вельмож, стоявших вдоль стен, словно деревянные статуи. Платком вытер пену с губ. Немалое время были мы в раздоре с братом Жегемондом. Вражда утихла, любовь начинала водворяться между нами, но еще не утвердилась, и Жегемонда не стало. Злочестие высится, христианство никнет. Если бы вы признали меня своим государем-защитником, перестало бы веселиться злочестие, не унизил бы нас ни Царьград, ни самый Рим величавый. В отечестве вашем ославили меня злобным, гневным, не отрицаю того. Но да спросят меня, на кого злобствую, скажу в ответ на злобных, а доброму не пожалею отдать и сию золотую цепь, и сию одежду мною носимую. Царь сделал движение, будто готовясь снять золотую цепь с шеи. Тут советник царев Малюта Скуратов осмелился прервать речь царя Ивана. «Государь самодержавный, — сказал он с поклоном, — казна твоя не убога, есть чем жаловать слуг верных. В Вильне, в Варшаве знают о богатстве моего отца и деда, а я вдвое богаче и сильнее, упоминаю о том единственным мимоходом». Царь Иван вспомнил сожжение Москвы Девлет-Гиреем в прошлом 1571 году. Он знал, что в Польше и Литве он прослыл трусом и решил оправдаться. «Удивительно ли, что ваши короли любят своих подданных, которые их взаимно любят?» — снова начал он. «А мои желали предать меня в руки хану, ибо впереди не сразились. Пусть не одержали победы, но дали бы царю время изготовиться к новой битве. Я с благодарностью принял бы от них, во знаменование усердия, хотя бы одну плеть татарскую. Имея с собой не более 6 тысяч воинов, я не испугался многочисленности врагов, но, видя измену своих, только устранился.